Африка, Харар, 1913 год. Николай был уверен, что эта поездка в Африку станет особенной. Он это предчувствовал и знал. Инструкции, полученные им в том кабинете, были предельно ясны и конкретны, но в то же время изобиловали неопределенностями, которые придется решать по ходу дела. На него возлагалось многое. На его плечи легла ощутимая, но невидимая тяжесть будущих решений, которые могли изменить будущее. Но Николай старался не думать об этом постоянно. Он наслаждался путешествием, красотой, которая окружала его, и легкость бытия, которую не испытывал раньше. Пожалуй, только в Африке он ощущал жизнь во всей ее полноте. Здесь слетали все ненужные условности цивилизованной жизни, вся мишура и театральность, которые пронизывали города. А с палубы парохода все эти маски, орликина, пьеро, томности и жеманности виделись как пыль и труха. Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радости, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о рокочущей трубе побед? Как могли бы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. В жаркой раскаленной Африке и есть настоящая подлинная жизнь, незамутненная человечеством, прародина и проистория, и сейчас Николаю предстояло выполнить задание найти то, что давно искали и не могли найти в силу зыбкости легенды, таявшей в глубине веков. Предстоял визит к вождю одного из племен. Ему нужно было приглядеться к этому вождю и составить его описание. А также была запланирована очень важная встреча с губернатором Харара. Николай испытывал легкое волнение перед встречей, как всегда испытывал волнение перед чем-то значительным и важным. Дворец губернатора представлял собой двухэтажный деревянный дом. Почему-то в памяти всплыли дачи в Парголово. Возле дома был большой грязный двор, где толкались люди. Поднявшись по лестнице, Николай оказался в большой комнате, усланной коврами. Но обстановка комнаты была довольно скромной. Несколько стульев и бархатное кресло. Губернатор поднялся навстречу. Николай подумал, что королевская, царская кровь — это не пустой звук, а реальность, которую можно видеть воочию. Достаточно один раз увидеть, чтобы понять, чем люди, отмеченные печатью свыше, отличаются от простых смертных. И это не описать словами. Губернатор выделялся среди остальных абиссинцев, прежде всего достоинством, манерой держаться. Это был человек, в чьих жилах текла кровь царственных предков. Вероятно, недаром его считали потомком царя Соломона и царицы Савской. По африканским обычаям в дом, тем более к высокопоставленному лицу, являться можно было только с подарками. И ящик вермута оказался подарком достойным. Губернатор милостиво разрешил себя сфотографировать. Фотографом в этой экспедиции был племянник Николая Коля Сверчков. Но, конечно, он не знал об истинной цели поездки. Экспедиция была не из легких, но Николай словно специально искал дополнительные опасности. И когда представилась очередная возможность заглянуть в лицо смерти, он не преминул этого сделать. Очаровавшись одной из африканских легенд, Николай решается проверить, насколько он грешен. По абиссинской традиции, только чистый и праведный человек способен пробраться сквозь узкую щель между камнями. А если испытуемый застревал, то об его спасении не было и речи. Грешника обрекали на смерть. Николаю удалось выбраться, и он очень этим гордился. Он считал, что обязан пройти испытание, чтобы получить заслуженную награду, что, только преодолев все, он может выполнить порученное ему задание.